Хорошо. Оставьте все, что трудно унести. Торопитесь. Челнок поднялся в воздух над бетонной площадкой, борясь с ветром. Управляемый твердой рукой Ферро, он завис в воздухе, развернулся и направился в сторону заглохшей бронемашины. «Вижу вас. Ветер немного мешает. Сяду настолько близко, насколько смогу», — сообщила им Ферро. Хиггс повернулся к своим товарищам. «Готовы?» Все, кроме Берка, кивнули. Вид у Берка был кислый, но ничего не сказал. «Ну тогда пошли отсюда». За дверью на них обрушился дождь и ветер. Они быстро выскочили из машины, челнок уже был виден. Свет его прожекторов вырвал из туманной мглы одинокую человеческую тень, приближавшуюся к ним. «Бишоп!» — Васкис помахала рукой. «Ха, давно не виделись!» «Сработали неважно, да?» — отозвался он. «Паршиво!» — она сплюнула в подветренную сторону. «Когда-нибудь я тебе все расскажу». «Позже, после гиперсна, когда это все останется позади». Она кивнула. Кажется, ее одну из всей группы не очень занимало приближение челнока. Темные глаза непрестанно осматривали местность вокруг бронетранспортера. Рядом с ней стояла Рипли, крепко сжимая маленькую руку ящерки. Хадсон и Хиггс поддерживали все еще находящегося без сознания лейтенанта. «Держитесь там!» — доносились инструкции Ферро. «Дайте мне немного места, я не хочу сесть вам прямо на голову!» Она выключила микрофон. «Эй, Спанкмейер, мне нужна твоя помощь!» Дверь отсека позади нее скользнула в сторону. Она взглянула через плечо, чувствуя раздражение и не скрывая этого. «Времени нет! Где?» Глаза ее расширились, и последние слова повисли в воздухе. Это был не Спанкмейер. Чужой медленно протиснулся в дверной проем. Она увидела клыкастую пасть, надвигавшуюся на нее. Ферро едва успела закричать, рухнув спиной на панель управления. Внизу заметили, что аппарат резко накренился. Его двигатели взревели, и он, стремительно набирая скорость, одновременно терял высоту. Рипли схватила ящерку и бросилась к ближайшему зданию. «Бегите!» Челнок зацепил скалу у края дороги, развернулся влево и ударился о базальтовый гребень холма. Он перевернулся, упал на спину, словно умирающая стрекоза, и взорвался. Горящие куски разлетелись во все стороны. Корпус аппарата, отскочив от каменистой поверхности, подпрыгнул в воздух, продолжая изрыгать огонь из своих двигателей. Отлетевший кусок двигателя рухнул на транспортер, сметая прочь его внешнее вооружение. Внутри машины взорвалось топливо, и транспортер взрывом разнесло на мелкие части. Пылающий корпус спускаемого модуля, словно огненное колесо, пронесся мимо и укатил в сторону процессорной станции. Огромный огненный шар осветил темное небо Ахеронта. Потом он быстро померк. Потрясенные люди смотрели, как их надежды покинуть проклятую планету превращались в пепел и обугленный металл. «Это великолепно!» — почти в истерике кричал Хадсон. «Это просто великолепно, парни! А теперь что же нам делать? Вот теперь-то уж мы в отличном положении». «Ты все сказал?» Хиггс посмотрел на компьютерного техника.